Глава 102. Игнат. Игнат ненавидел признавать чужую правоту, особенно если это касалось Литвинова, но в этот раз Герман оказался прав. Зря Игнат ему не поверил и рванул в Красноярск сам выяснять, только время потерял. Сабуров и раньше бывал в этом городе, который, в принципе, не вызывал у него отторжения. Но не в этот раз. Чужим и отталкивающим казалось все. И атмосфера, и люди вокруг, и завод, с которым Игнат связывал столько надежд. Сабуров, привыкший с полоборота вливаться в любой проект, в любую тусовку, на этот раз был неприятно удивлен. Он не вписывался. Это стало понятно еще до встречи с потенциальным боссом. Игнату хватило посмотреть на завод, на тех, кто будет на нем работать. Чутью своему доверял безоговорочно. Сразу почувствовал, не его это место. Разговор с замом генерального это подтвердил. По сути, Игнату предлагали возглавить параллельное направление к уже существующему, то есть пришлось бы конкурировать и вступать в аппаратную борьбу. Он умел воевать, даже любил это дело, но тут, казалось, итог борьбы был предрешен. Ему прямо намекнули, дочка хозяина захотела его, но не она здесь рулит. Сейчас Игнат сидел в аэропорту, ждал своего рейса и переписывался с Киперманом. Сашка, несмотря на весь трешак, который творился в его личной жизни, дело ставил на первое место. Ему удалось-таки выбить долги из нечистоплотных заказчиков, так что кредит Сабуров сможет погасить и без денег Алисы. Алиса. Игнат не мог не видеть, как она изменилась после приезда Литвинова. Объективно, ревность тут ни при чем. Он хорошо знал свою жену, даже слишком хорошо. Славная Алиса. Ее и сейчас не в чем было упрекнуть, но их уютный мирок, который Игнат так старательно выстраивал почти 4 года, начал трещать по швам. Несмотря на хорошие новости от Кипермана, ощущение провала не покидало Сабурова. Он чувствовал себя выжатым, как лимон. До посадки оставалось еще полчаса. Игнат взял себе капучино в большом стакане и стал лениво наблюдать за снующими вокруг пассажирами. Он сначала не понял, что произошло и почему больше не пьет свой кофе. Потребовалось несколько секунд, чтобы отдернуть, прийти в себя. Игнат даже тряхнул головой, чтобы наваждение исчезло, но... Она сидела у огромного окна, всего в нескольких метрах от Сабурова. Волосы цвета пшеницы отливали на солнце золотом. Игнат почему-то сразу решил, что перед ним натурально блондинка. В ней все должно быть естественным, настоящим, но в то же время девушка казалась сказочной. Словно она попала сюда, в этот зал ожидания, из другого мира. Сабуров не понимал, откуда в его голове берутся такие безумные мысли, но взгляд от незнакомки оторвать не мог. Глаз ее Игнат не видел. Девушка, чуть склонив голову, читала. Не в телефоне или на планшете, как все вокруг. Она медленно перелистывала страницы потрепанной книги. Со своего места разглядеть название Сабуров не мог, но заметил, что книга старая, со своей историей, а не купленная здесь же, лишь бы скоротать время. Отвести взгляд от незнакомки не получалось, да Игнат и не противился своему желанию. Разглядывать ее было жизненно необходимо. Ведь в любой момент она может раствориться в золотом свете и вернуться в свой мир. А Сабуров никогда в жизни не видел более чудесной картины, чем сейчас. Даже пожалел, что не художник, а то бы схватил карандаш и прямо на салфетке зарисовал бы. У нее были тонкие черты лица. Игнат, правда, видел ее только в профиль, что не мешало воображению создать образ целиком. Девушка не была юной. Сабурову казалось, что они с ней ровесники, может, младше на пару лет. Она сидела ровно, не сутулясь, полностью поглощенная в чтение. Длинные светлые волосы были небрежно откинуты на спину. Игнат предположил, что ей совершенно безразлично, как она выглядит со стороны. Она вообще ничего не замечала. Но, словно почувствовав на себе его взгляд, девушка неожиданно подняла голову. Сабуров и дернуться не успел. Так и замер, завороженно смотря ей прямо в глаза. Никогда в жизни он не видел таких глаз. Светло-зеленые, почти прозрачные, обрамленные длинными ресницами. В них сверкал золотистый блик. Как солнечный свет ранним утром на морской воде. Игнат, который всегда не просто владел собой, а был готов к любым действиям и ничему не смущался, сейчас сидел неподвижно и не мог даже кивнуть. Незнакомка улыбнулась, отчего у Сабурова в груди стало нестерпимо жарко. Девушка была молода, но совсем не юна. В ее взгляде не было обычной для малолеток пустоты самолюбования. Она смотрела прямо и чуть удивленно, а Игнат смутился, отвел взгляд. Покраснел, как подросток, и еле удержался, чтобы не встать и сесть рядом. Он не должен этого делать, не должен больше смотреть на нее. Голова шла кругом, наваждение какое-то. Вот сейчас он взглянет туда и никого не увидит. Да ему почудилось просто. Шумная семья с целой ватагой детей на несколько секунд закрыла Сабурова от незнакомки. Он инстинктивно вскочил со своего места, на которое тут же забрался один из малышей. Игнат, не думая, подхватил свою сумку и пошел туда, где никого не должно было быть, но где была она. Его тянуло, как магнитом. «Привет». Сабуров не слышал собственный голос, сел напротив и сделал глубокий вдох. Ваниль и морской бриз. Странное сочетание, которое он никогда раньше не чувствовал. От незнакомки пахло уютом и домом, чем-то теплым. И в то же время свободой, ветром, простором. В голове не укладывалось, как такое возможно. Она сидела в полуметре от него и была непостижимо далекой. «Привет», — ответила она с легкой хрипотцой в голосе. И, не ожидая продолжения, снова склонилась над книгой. Взгляд Игната зацепился за небольшой чемоданчик, стоявший рядом. Он определенно принадлежал незнакомке. На ручке висела бирка, а на ней... «Морская?» — вслух прочитал он. «Так меня зовут», — негромко произнесла девушка и положила книгу на колени. «А вас?» «Игнат, Игнат Сабуров», — поспешно ответил он. «Морская — это фамилия?» Никогда еще Бурый не чувствовал себя таким дураком. «Имя?» Она смотрела ему прямо в глаза. И сейчас ее глаза казались цвета весенней травы. «Меня зовут Марина». «Очень приятно. И мне». Игнат нервно сглотнул. Меньше всего на свете он хотел, чтобы Марина решила, будто он к ней подкатывает. Она терпеливо ждала, что он еще ей скажет. Даже книгу свою отложила. «Книга. Маленький принц?» Игнат скептически кивнул. В детстве читал, не понял, в чем восторг. «А вы читали ее взрослым?» Марина не обиделась. Смотрела на него своими светло-зелеными, чуть смеющимися глазами. «Зачем?» К Игнату постепенно возвращалась его уверенность в себе. «Если однажды не зашло, второй раз тем более не зайдет. Вы всегда так уверены?» Она улыбнулась и постучала пальцем по твердой обложке. «Это не детская книга. Она о том, что по-настоящему важно. Просто люди слишком серьезные, поэтому не всегда видят главное». «Главное?» Он усмехнулся. «Что же это?» «То, что делает нас живыми». Она снова посмотрела на него. В ее взгляде было что-то, от чего у него сжалось внутри. «Расскажите», — попросил Сабуров и поддался вперед. «Клянусь, я обязательно прочитаю». Глаза Марины вспыхнули, но тут же потемнели, словно солнце скрылось за тучами. Игнат непонимающе нахмурился и похолодел от внезапной догадки. Опустил взгляд на свою правую руку, на котором блестело обручальное кольцо. Оно как оковы не давало ему шевельнуться. «Мне пора». Марина встала, держа в руке книгу. «Прощайте, Игнат». Она подхватила свой чемодан и, отвернувшись от Сабурова, пошла к стойке вылета. Только что объявили вылет во Владивосток.